Вопрос 346. Верно ли мнение, что если партнер сам обнажает женщину, то последняя быстрее привыкает к половой жизни? По телевизору идет развлекательная программа. Мать укладывает сына спать. «Вот видишь, сынок, и тети в телевизоре уже раздеваются». Из подслушанных разговоров. «Да, если партнер сам раздевает женщину, она скорее перестанет его стесняться, быстрее привыкнет к нему».